Глава 45. Второй пернатый любовник. Снежана. Захожу домой и вдруг замечаю в прихожей обувь какого-то совершенно невероятного размера. Лыжи, а не туфли. Ничего себе! Из прихожей крадусь уже с опаской. Вдруг из-за угла выскочит какой-нибудь гигант. Захожу в гостиную, а нет, там гигантов нет. Зато перьев. Весь пол ими усыпан. «Света, ты кого тут ощипывала?» – спрашиваю громко. В этот момент слышу из кухни какой-то нереальный хохот, бегу туда и застаю свою подружку в коротеньком кружевном халате, лежащей на полу вместе с... представителем агентства фей? Кстати, на нем одежды не больше, чем на Светлане. Только джинсы, а майка почему-то висит на стуле. Кроме них на полу живописно рассыпана клубника и валяется банка сливок. А волосы у моей подруги растрёпаны так, словно она часами каталась на мотоцикле. Ну, или на Игнате. Еле вспомнила, как его зовут. Что вы тут делаете?» Спрашиваю хрипло. «И почему лежите на полу?» «Мы упали», — пищит Светлана. «Ты в следующий раз громче стучи в прихожей, чтобы я слышала, когда ты приходишь». «Извините, мне, наверное, пора», — басит мистер Руки-Базуки. Он поднимает мою подругу с пола, звонко целует в щеку и говорит. «Светуля, до вечера». Надевает на свои чудо-плечи майку, а потом его как ветром сдувает, только перья по квартире летят. «Значит, Светуля?» — не удерживаюсь от вопроса. «Ага». Отвечает она, при этом довольная, как кошка, объевшаяся сметаны или сосиски, что вероятнее. «Я не понимаю», — трясу головой. «Что он вообще тут делал? Я же отменила свой заказ в агентстве. Он искал меня?» «Тебя он точно не искал», — качает головой Светлана. «Игнат здесь был исключительно по мою душу. Точнее, тело». «Подожди, это ты его пригласила?» Громко охаю. «Я думала, он не проститут». Света закатывает глаза и резко хмурится. «Если он со мной спал, то обязательно за деньги, что ли? Я что, такая непривлекательная, что на меня не может клюнуть такой мужик?» «Я совсем не это хотела сказать». Вяло пытаюсь отбиться. Однако мою подругу несет по кочкам. «Я, между прочим, красивая деловая женщина. И если хочешь знать, и не такого заарканить могу. Я...» «Ну, прости». Она одаривает меня очередным грозным взглядом и, наконец, выдыхает. Фух, кажется, пронесло. «Я просто очень удивилась, увидев его здесь. Пытаюсь объяснить свою реакцию. Как он тут оказался?» «Я пригласила», — признается подруга. «Он мне очень понравился на фото. И я подумала, ничего плохого не будет, если взгляну на него разочек в реальности. Позвонила в агентство «Фей» и...» «И они тебе его сразу прислали?» — хмурю лоб. «Ха!» — прищуривается подруга и приземляет свою почти голую пятую точку на стул. «Эти гады отказались дать мне его координаты. Все, что удалось выяснить, это его имя с фамилией. Потом я вспомнила, как ты говорила, что он фитнес-тренер, и я заставила своего секретаря обзвонить все фитнес-клубы в поисках Игната». «Бедный Славик!» — невольно охаю, присаживаясь на соседний стул. Светланин секретарь, душка каких мало, и очень исполнительный. Наверное, попроси его начальница сплясать на углях, тот лишь уточнит, под какую музыку. Подруга моей жалости к своему секретарю не разделяет, считает, что компенсирует трудности хорошей премией. «В общем, Игнат нашелся в клубе «Грейпфрут Фитнес», — продолжает свой животрепещущий рассказ она. «Ну, я и пошла туда. Увидела его, подошла». Не стала скромничать. Слово за слово пригласил выпить кофе. «Ничего себе у вас какое кофепитие!» Хлопаю ресницами. «Он тут уже третью ночь ночует», признается наконец она. «А почему ты мне раньше не рассказала?» «Мне было как-то неловко. Ты же всегда смеешься, если я западаю на какого-нибудь культуриста. Знаешь, Снежана, я больше чем уверена, если бы не твой Алпатов, ты бы сама на него запала». «Ну, бесподобный же мужик!» «Ох уж это Светина любовь к красавчикам!» Подруга так любит танцевать на граблях, что мне уже очень жалко ее лоб, ведь ничем хорошим эти ее встречи не заканчиваются. Хотя, надо признать, эти конкретные грабли я ей, считай, сама под ноги подсунула. Кто меня просил делать то фото? Ведь от таких экземпляров мужской породы счастья немного, одни нервы. Но, с другой стороны, должны же эти мужчины с идеальными телами на ком-то жениться, в конце концов. Если подруга не задавит мистера Руки-Базуки интеллектом, может быть, у них что-то и сладится. Свет, ты хотя бы первое время при нем не умничай, чтобы он не сбежал. И в оперу не води. У него все в порядке с мозгами. Мужчина с высшим образованием, между прочим. Серьезно? Где учился? В Инфизе. Не очень уверенно отвечает она. А, ну да. Там же в основном все интеллектуалы и водятся. Снежана, ты когда успела стать таким снобом? Если он качок, то не обязательно же тупой. Сама, между прочим, не из МГУ. Прости. Может, Игнат и правда ничего, я же его не знаю. Общалась с ним всего ничего. Вот именно. Пообщаешься подольше, поймешь, какой он классный. Давайте сходим куда-нибудь вместе, поужинаем. Киваю. Да, и Алпатова прихвати. А то спишь с мужиком уже черти сколько, а я с ним даже не знакома. На это я тоже киваю, причем с большой охотой. Давно хотела познакомить с ним Светика. Как-никак два очень важных в моей жизни человека. Помнишь, как в старые добрые времена, когда мы бегали с тобой со школы на двойные свиданки? Мечтательно улыбается подруга. Давно это было. Какими мы были тогда юными, и подумать страшно. Нам было всего по 14. Кстати, Света, а почему гостиная усыпана перьями? Объясни, пожалуйста. Вдруг вспоминаю свой недавний шок. А мы подушку порвали, когда Игнат меня... Неважно. Это вышло случайно.